Давай отметим твое возвращение. Мой голос звучал тепло и радушно. Ты, должно быть, голодна после долгого путешествия. Я запасся едой, так что можем устроить пирушку. Заодно познакомлю с Сашей и расскажу подробности про Ви. Праздник в мою честь. Люси скептически приподняла бровь, но в ее глазах играла искра интереса. Звучит заманчиво. Дружеская посиделка, где мы сможем поговорить о разном и интересам. Давно не виделись все-таки. И ты представишь меня твоей новой девушке. Люси продолжила, и в ее голосе прозвучала нотка ревности, которую не удалось мне заметить в тот момент. Новый, я весело фыркнул от странной формулировки. Звучит так, будто у нас было что-то серьезное, имею в виду помимо работы и сокрытия от Росака. Так и есть, крипто. Люси вздохнула, и в ее взгляде читалась тоска. И знай, я сожалею о том, как все сложилось между нами. Лучше бы осталась в городе. Она отвела взгляд, словно пытаясь скрыть свои чувства. Ладно, не будем об этом. В поездке на Луну были плюсы. Саша знает о нашем прошлом. Начальный спич старательно пропустил мимо ушей, позволяя оставаться невидимыми неловкости от затронутой темы и отсутствию желания вдаваться в эмоциональные качели. В прошлой жизни я всегда держал отношения на безопасном расстоянии, чтобы не дать себе привязаться к кому-либо слишком сильно. Прошлая жизнь и настоящая переплетались в неожиданных моментах. Быть брошенной сиротой, в первый раз из-за трагической смерти родителей на улицах опасного города, а во второй, из-за таинственных обстоятельств и сокрытой информации в лаборатории Харасака. В обеих жизнях, будучи еще юным, я нашел себе компанию в лице девушек. В прошлом, приемная сестра, в настоящем, сначала товарищ по несчастью, а затем, компетентная наемница. И там, и здесь, с детства увлекался программированием и техникой, и в каждой жизни сталкивался с проблемами, которые принесла встреча с могущественной корпорацией. Самое время задуматься над судьбой. Разве бывают подобные совпадения без вмешательства чего-то свыше? Только то, что она могла сама догадаться. Я не раскрывал ей всей правды о побеге от Росака. Слишком мало мы об этом говорили. Она наклонила голову, вглядываясь в меня, пока автомобиль плавно занял место на втором подземном уровне парковки. Под зданием было три уровня парковки, каждый со своими лифтами, ведущими к вершинам городского мира. Места для парковки разделялись на обычные и VIP, последние с дополнительными противоугонными функциями и соответствующей ценой. Я выбрал скромное место среди обычных. Короче говоря, давняя подруга и напарница, которая сначала залегла на дно, а теперь решила вновь вникнуть в дела Найт-Сити, она сама себя охарактеризовала, словно подводя итог своей роли. И, разумеется, она в курсе твоего путешествия на Луну, добавил я. Кстати, о Луне, там было что-то интересное. Ну как тебе сказать, теперь она предалась в таинственность, вертя пальцем в воздухе. Понятно, обсудим все за выпивкой. Полноценное знакомство Люси и Саши прошло более чем удовлетворительно. Саша изначально знала о моем желании встретить старую подругу с хлебом и солью, то есть с заказанной едой в виде большого сета роллов с настоящей рыбой, приготовленной в этом же здании на нижних этажах, и легкой выпивкой в виде ящика пива, купленные, угадайте, где, правильно, в этом же здании. Каждая высотка в городском центре была поистине самодостаточной оазисом, предлагая огромный спектр услуг и доступ к изысканным блюдам. Это были не просто мегабашни, это были кулинарные и сервисные шедевры, где качество и цены соревновались за звание самых высоких. Мы расположились в гостиной на первом этаже. Люси и Саша уютно устроились на диване, а я выбрал кресло поближе к ним, чтобы взгляды наши пересекались, обещая открытый и непринужденный разговор. Хотя на диване и так было достаточно места для всех нас. Итак, Саша затянула гласную, словно музыкальную ноту, и взяла слово, предлагаю выпить за наше новое знакомство. Правильное начало. Они легко чокнулись бутылками, и звонкий тост разрезал воздух. Звуки беседы, словно мелодия, доносились до кухни, где я выбирал тарелки для роллов с самыми изысканными начинками. В этот момент Сашу поглотил рассказ Люси о ее лунной Одиссее. Через пару минут я вернулся, неся тарелки, ломящиеся от разнообразия роллов, и аккуратно поставил их на столик перед диваном, добавляя этакий праздник вкусов. Корпорации даже там не могут найти общий язык, серьезно? Саша не скрывала удивления после короткого, но мрачного рассказа Люси. Не удивляйся, Люси вздохнула, словно отгоняя тяжелые воспоминания, постоянные стычки, иногда даже налеты на отдаленные базы, подлые подставы, список бесконечен. А когда на наш луноход напали рейдеры, это было последней каплей. Мы отбились, но ценой потери половины экипажа. Пиздец, Саша пробормотала под нос, не думала, что на спутнике Земли такое возможно. Ведь везде твердят о полной безопасности на Луне и в Хрустальном дворце. Я вновь отошел на кухню. Последняя тарелка с роллами, словно отставшая от матери уточка, ждала меня. Взяв ее, я вернулся к девушкам, чтобы продолжить слушать их нескончаемый диалог. В целом там безопасно, Люси подтвердила рекламу, но в ее голосе звучала нотка сомнения. Дело вот в чем. Она прервалась на глоток прохладного темного пива с еле заметным привкусом фруктов, особенность сорта пшеницы, чтобы смочить горло. Жилые и рабочие зоны в городе под куполом надежно охраняются, и там редко что-то происходит. Но вот отдаленные районы, которые когда-то осваивались, а потом были заброшены. Там иногда вспыхивают опасные искры. Шахты могут стать мишенью для нападения. Ретрансляторные будки подорвать, а бункеры в кратерах превратиться в убежища наемников, кошмарящих всех в округе по приказу корпораций. С беспределом корпораций ведь должны бороться, иначе Луна превратится в полнейшую клоаку. Я встрял в разговор, вспоминая постоянные стычки с пиратами, профессиональными наемниками и солдатами корпораций на спутниках и слабо контролируемых планетах в моем мире. Там подавление шло по полной, но только при угрозе долгоиграющим интересам. Луна на данном этапе развития явно долгоиграющий интерес. Борются, постоянно. Подобные инциденты редко происходят. Говорю ведь, в целом безопасно. Я попала в такую передрягу только единожды. Люси закончила свой рассказ, и в ее глазах мелькнуло отражение тех событий, которые она предпочла бы забыть. Теперь пришло время Люси задавать вопросы. Она обратилась к Саше с любопытством, которая скрывала за собой более серьезные намерения. «Расскажи мне о работе в команде Мэйна. Каково это жить так близко к краю? Я имею в виду работать в команде профессиональных киберпанков». Саша улыбнулась, но в ее улыбке читалась усталость. «Это постоянная борьба, но и постоянное ощущение жизни на полную катушку. Ты никогда не знаешь, что ждет тебя завтра, и каждый день приносит что-то новое. Тебе стоит поговорить на эту тему с остальной командой, кроме Пилара. Мэйн, Дарья и Ребекка рискуют больше всех». В конце, с моего разрешения, Саша в подробностях поделилась историей о сделке с Рейфилд Арондит, и как я в итоге принялся переделывать внешний вид машины с Широн в мастерской Шелем. Это заняло больше всего времени. История долгая, если уделять время деталям и мнению Саши о каждом происшествии в той ситуации. «Ао, Широн все работает с Шельмами?» Люси подняла бровь в удивлении. «Еще бы не работала». Приварила свою задницу к мастерской. «Мне кажется, теперь ее оттуда не выгнать по собственной воле», отвечаю с долей шутки, прекрасно понимая, что девушка нашла свое место после долгих неудач по жизни. «Обязательно посмотрю на окончательный вариант тачки», сказала Люси, и ее глаза засветились интересом. «Черт, эта квартира досталась тебе почти даром». «Я не жалуюсь», ответил я, улыбаясь. «Иногда судьба бывает щедрой, когда ты меньше всего этого ожидаешь». Тропа обсуждения плавно перетекла в русло окружающего мира, то есть в пределы важных событий в Найт-Сити с момента отлета Люси. История жизни города, как всегда, были полны контрастов, от мельчайших бытовых деталей до грандиозных схем корпораций. К вечеру, когда вдоволь наболтались обо всей херне, осушили все бутылки и доели последние роллы, наступил момент прощания. Я повез Люси до квартиры в Джапантауне. В Найт-Сити алкогольное опьянение никогда не было помехой для водителей, городские джунгли требовали особых навыков выживания, и каждый водитель знал это как никто другой, и всем было похер на правила. Воздух вдоль маленьких улочек Джапантауна к ночи потихоньку пропитывался тяжелым запахом саке и уличной еды, а городские огни начинали мерцать, как звезды в ночном небе, имея яркий контраст с вылизанным и серьезным городским центром. Я помог донести единственную сумку до квартиры, а то алкоголь на Люси подействовал сильнее, чем она ожидала. У входа нас сразу встретила Ви, успевшая на днях заехать в квартиру. На ней было только полотенце, и капли воды еще сверкали на ее коже. «Здаров». Она помахала рукой и подошла, ее голос звучал весело, но в глазах читалась усталость. Пьяное состояние нас двоих сразу бросилось в глаза. «Ау, пьяненькие вы, отмечали?» «Было дело», — ответил я, улыбаясь сквозь туман в голове. Голоса для Люси звучали далеко и приглушенно, как будто она оба была на дне морского пространства, окруженного тишиной и спокойствием. Но признаки интеллекта продолжали появляться. «А ты стала лучше выглядеть с нашей последней встречи, Валерий?» Люси с интересом осмотрела наемницу, чье тело успело обзавестись имплантами, и кожа получше выглядеть стала. Волосы приобрели разный цвет, гармонично вписывающиеся в окружающие реалии. Свет от неоновой лампы над дверью играл на металлических вставках, придавая ей почти фантастический облик, что усиливалось от влияния алкоголя на разум. «Ну, этот парень хорошенько меня объездил». Улыбка очень быстро сползла с ее лица, когда до нее дошло, как это звучит без знания подтекста. «Бля, звучит так себе. Прокачивал, короче, долгое время. Я вообще девушек предпочитаю. Кстати, круто выглядишь, где такой костюм продается?» Ее голос постепенно ускорялся, а глаза бегали между мной и Люси. «Ви, успокойся и помоги Люси разложить вещи, а то она уже на ногах еле стоит. Поеду обратно домой, удачи тут». «Лады, лады», — Ви вздохнула, но в дальнейшем поведении читалась забота. Она подошла к Люси, поддерживая ее за талию, а второй рукой подняла сумку. «Им предстоит стать напарницами и какое-то время жить вместе. Важно поддерживать отношения, что прекрасно понимали обе. Ну, одна сейчас мало что понимала и хотела спать». Я покачал головой от поведения наемницы и состояния старой подруги, когда дверь закрылась за спиной, и пошел обратно к машине, чувствуя, как ночной воздух Найт-Сити наполняет меня новой энергией, а нет, показалось. Все-таки стоит выспаться для начала и скинуть опьянение. Глава 52. Люси пробудилась утром, ощущая легкую усталость после вчерашнего застолья и продолжительного сна. Солнце освещало комнату через одно большое окно. Ее взгляду открылось отражение тела, скрытого под одеялом, и помятое лицо на экране, висящем над кроватью. Такое состояние случалось нечасто. Возможно, стоило отложить празднование на следующий день, чтобы хорошенько выспаться перед попойкой. Ее рука медленно поднялась и потянулась кверху. Пальцы нежно коснулись кнопки активации. На экране появилась информационная панель. В центре доминировали важные новости города, занимая большую часть экрана. Слева располагались маленькие окна с интересными, но менее значимыми сводками новостей, часто из других городов бывших территорий США и из-за рубежа. Вверху находились вкладки для переключения между новостями, домашним кинотеатром, онлайн-магазинами и электронной почтой. Справа отображались время, погода и рекламные объявления. Она часто пользовалась этим экраном, пока жила здесь вместе с Крипто. Люси проснулась в 10 утра, хотя заснула еще до наступления ночи. Последние туманные воспоминания медленно возвращали ее к встрече с Валери, к быстрому теплому душу и уютному ощущению от кровати. Ей понадобится немного времени, возможно, полчаса с контрастным душем и чашкой крепкого кофе, чтобы организм окончательно проснулся и наполнился энергией. Лежа еще пару долгих минут, Люси пролистывала новости, где главные заголовки Найт-Сити обещали ассимиляцию кочевников для увеличения численности населения, которое только убывало из года в год, а также сообщали о блокировке части дороги в Санто-Доминго из-за утренней перестрелки между бандами. Все как обычно, только вместо привычного дивана и кофе в руках была кровать. Однако в таком состоянии хотелось задержаться подольше. Судя по прогнозу погоды, сегодня было солнечно с легким ветерком. Хорошее время для прогулки. Спустя 2 минуты Люси все же поднялась, сначала лишь присев на краю кровати. Она заметила Валери, спокойно спящую на диване, которая, судя по всему, легла гораздо позже и, вероятно, будет продолжать свой сон до полудня. На кровати достаточно места для двоих, пробуждающийся мозг обдумывал увиденное. Крипто вроде говорил, что до переезда она вообще спала в гараже, но на этом диване вообще неудобно спать. Пускай займет место Крипто. Люси поднялась и неторопливо направилась к санузлу, а затем в душ, чтобы освежиться под струями прохладной воды. Вернувшись в комнату, ее взгляд упал на крупный ящик у окна, тот самый, который она едва заметила вчера вечером и снова упустила из виду после пробуждения. Теперь, в свете дня, он казался чем-то важным, требующим внимания. И также она заметила сообщение от Крипто, отправленное сразу после того, как он оставил ее в квартире. Список сообщений. Чат открыт. Контакт. Крипто. Крипто. Ты вернулась только с деньгами и одеждой, как и предполагал. В качестве подарка по поводу возвращения я подготовил тебе небольшой сюрприз. У окна тебя ждет коробка, в ней ты найдешь пистолет, взламывающее устройство и компактный дрон, созданный моими руками. Люси мгновенно приблизилась к длинной коробке, лежащей на полу, и аккуратно наклонилась над ней. С некоторым усилием ей удалось отщелкнуть крепежные замки по бокам, и крышка коробки поддалась. Внутри, под слоем защитной упаковки, находились предметы, точно соответствующие списку. Стандартный пистолет Unity, его вес и баланс казались идеальными в руке, а магазин на 12 патронов калибра 45 обещал достаточную огневую мощь против большинства целей. Комплектация включала в себя коллиматорный прицел, два запасных магазина, фонарик с регулируемым фокусом и глушитель, который мог приглушить звук выстрела до шепота. Взламывающее устройство, небольшое, размером с современный смартфон, но способное взломать сложнейшие электронные замки, с которыми Люси уже не раз сталкивалась в своих приключениях. И, наконец, кастомный дрон от Крипто, маленькое технологическое чудо, способное стать глазами и ушами в самых недоступных местах. Пульт управления и подробная инструкция на чипе лежали рядом, ожидая, когда Люси ознакомится с ними и приступит к первому полету. Сообщение отправлено. Контакт, Крипто. Люси, спасибо за подарок. Подарок оказался своевременным. Каждый уважающий себя человек в Найт-Сити обязан иметь при себе оружие. Не обязательно всегда таскать с собой ствол под курткой. Многие импланты способны заменить оружие, как, например, спрятанная в ее теле моноструна, да и про взлом не стоит забывать, особенно в случае Люси. Однако, с того момента, как под руководством Крипто удалось хорошо научиться стрелять из пистолета, Люси старалась всегда держать оружие под рукой. Пистолет с кобурой на время перекочевали на кровать вместе с взламывающим устройством. Что касается дрона, разберется с ним позже. Люси нарядилась в наряд, приобретенный на Луне. В отличие от того, в котором она прибыла, новый комплект напоминал старинные ансамбли одежды, выполненные в ее любимом стиле, смешение китча и неомилитаризма. Кобуру с пистолетом она аккуратно спрятала под куртку. В таком облачении Люси отправилась на прогулку по городу, намереваясь вернуться только к вечеру. В течение первых двух дней Люси по новой осваивалась с жизнью в крупном городе на Земле. Она ощущала заметную разницу между Тихо и Найт-Сити, не только в строгой изолированности Тихо, но и в поведении населения, внешних предпочтениях жителей, даже в интерьерах зданий. Различия были везде. Третий день принес перемены в тихий образ жизни. «Ты работаешь только с Падре?» – спросила она у своей новой напарницы и соседки по комнате. «Падре – один из крупных фиксеров, но есть и другие, поменьше, с которыми работаю», – ответила Ви. «Иногда я доставляю импланты для Крипто, но ты об этом уже в курсе». Люси уверенно вела угнанное авто, в то время как Валери, сидящая рядом, была поглощена переговорами о предстоящем задании. Машина, судя по всему, принадлежала банде «Животные», ее внешний вид кричал о принадлежности к этой группировке. Этот транспорт был выбран не случайно. Яркие символы банды должны были послужить своеобразным камуфляжем для операций. Пускай думают, что неприятности окажут члены банды, а не какие-то наемники. Всего час назад им был выдан срочный заказ. Необходимо было либо устранить, либо захватить бывшего члена Валентина, который предал своих. Этот человек недавно перешел на сторону врага, помогая шестой улице организовать успешный рейд на один из ценных складов и похитить дорогостоящую партию наркотиков. Оплата за ликвидацию цели отличилась от оплаты за захват, и дополнительно им были готовы заплатить за возвращение партии наркотиков, которую увезли на грузовике. По последним данным, он улизнул с группировкой шестой улицы в сторону ранчо Коронадо, сообщила Ви. Люси скривила лицо от раздражения и резко повернула руль направо, чтобы покинуть улицы Аррея и пробраться в соседний квартал. Приближаясь к границе другого района, Люси обратилась к напарнице. «Надеюсь, мы не будем целый день кататься по ранчо Коронадо в поисках этого умника?» Ви отрицательно покачала головой. «Не-не-не, за такие деньги, ни в коем случае. Я хорошо знаю эти улицы и Падре скинул парочку возможных мест, но тебе придется взломать несколько камер в помещениях. Сеть – это моя стихия», – уверенно ответила Люси. К сожалению, найти высококвалифицированную работу с высокой оплатой, сопоставимую с той, что предлагалось в Тихо, без полной привязки к корпорациям, задача не из легких. В Тихо была возможность заключать временные контракты как с корпорациями, так и с представителями власти, в то время как здесь выбор ограничивается полным вступлением в корпоративные ряды со всеми вытекающими последствиями. Люси, не желая соглашаться на такие условия, была вынуждена вернуться к теневой деятельности, хотя это и не самый надежный путь. Он обладает своими преимуществами. Захватывающие приключения и острые ощущения помогают ей держаться подальше от меланхолии. Спустя 10 минут скоростной езды по полупустынным улицам они затормозили у ограждения, скрывающего от посторонних глаз территорию широкого здания. Ви огляделась, но ничего не выдало присутствие цели или признаки недавней активности. «Сможешь ли ты взломать камеру отсюда или лучше забраться на крышу того здания?» – спросила она, указывая на невысокое строение рядом. Люси усмехнулась. «Я справлюсь прямо здесь, только держи глаза открытыми, чтобы нас не спалили». «Само собой, подруга, само собой», – усмехнулась Ви. Проникая через слабую защиту, Люси быстро взломала сеть, к которой подключены камеры. Изображения с камер мелькали перед ее глазами, открывая вид на закрытую часть территории и просторы склада. Но ни следа от грузовика с наркотиками, ни цели их миссии внутри не обнаружились. Пусто. «Черт, значит, едем дальше. Отправляю координаты следующей точки». Ви уже была готова к новому этапу их поиска. В одном Ви оказалась права. Пришлось покататься по кварталу. Две предполагаемые точки подряд оказались не теми, куда свалил перебежчик с грузом. Но им повезло на третью. Вижу грузовик. Двери открыты, хотя товар до сих пор в нем. Там несколько человек по складу ходит. Люси перечисляла то, что было видно на двух камерах внутри зданий. Вот он, показался, в левом здании тащится на второй этаж с какой-то молоденькой азиаткой в зеленом костюме. О, кажется, что я ее знаю. Это наемница. Ви пристально осмотрела территорию за шлагбаумом, где, кроме трех вооруженных фигур, никого не было видно. Она обратилась к напарнице. Сколько там всего народу? Люси медленно перебирала камеры, скрупулезно подсчитывая. Шестеро на складе, не считая цели и наемницы на втором этаже, все вооружены до зубов. И еще двое на улице, которых и так не пропустишь. В комнатах без камер могут быть и другие. Бля, я, это как минимум 10, а в худшем случае, ближе к 20. Забудь про грузовик, пусть его сами забирают, если так важно. Ви быстро связалась с Падре, давая ему краткий отчет. Ответ пришел незамедлительно. Слушай, скоро сюда подтянутся Валентина. Мы меняем план. Теперь главное, не дать парню смыться, и по возможности, подставить плечо прибывшим. Перекресток Ранчо Коронадо взорвался вечерним хаосом, где члены двух банд превратили улицу в поле битвы. Эхо стрельбы, взрывов гранаты проносилось в воздухе во все стороны, оглашая район безудержным бешенством. Ви, сжимая пистолет, ринулась к машине и резко заскочила на пассажирское сиденье. «Дави на газ! Нужно догнать эту сволочь!» — выкрикнула она, отправляя предположительный маршрут напарнице. Сбежал с той девицей на байке. Люси, не теряя ни секунды, утопила педаль газа в пол. Мотор заведенной машины завыл, готовый к погоне. Вопросы отложились, приоритет был ясен. Догнать цель. Во время погони Вирас сказала подробности. Девчонка использовала мусорный бак и сваленную на него дверь как трамплин. Перепрыгнули на мотоке через стену. Ёбаные каскадеры. Люси, все еще чувствуя адреналин в крови, вспомнила момент, когда Ви, вместо выстрела, решила действовать в рукопашную. Могла бы сразу прикончить его. С камер было видно начало перепалки Ви и двух других акторов. Да, теперь ясно. Хотела схватить его живым ради дополнительной платы, но, когда почти схватила, наемница начала стрелять. Ви замолчала, словно переживая все снова. И на улице, когда я бежала за ними, чуть не взлетела на воздух из-за гранаты. Слиняли в последний момент. На следующем изгибе дороги, Ви, с орлиным взглядом, увидела мелькнувший вдали байк. Она резко вытянула руку вперед. «Смотри, это они!» Погоня ускорилась. Сердце Люси колотилось в такт с ритмичным гулом двигателя. Менее чем за минуту они сократили дистанцию, приблизившись к байкерам на достаточное расстояние. Теперь они были в пределах досягаемости для точного выстрела. Ви, сосредоточенная и напряженная, слегка высунулась из окна машины. Ее глаза сузились, рука уверенно взяла пистолет. Выстрел, за ним второй и третий. Пули, как голодные птицы, ринулись к своей добыче, мужчине, который сидел сзади на байке. Две из них нашли свою цель. Хватка мужчины на туловище наемницы ослабла, и он, словно мешок, слетел с байка. Тело ударилось об асфальт с глухим стуком. Несмотря на два пулевых отверстия в спине, он продолжал дышать, либо удача была на его стороне, либо в его теле скрывались подходящие импланты, спасшие его жизнь в данной ситуации. Наемница впереди внезапно затормозила, и байк с визгом шин повернулся к ним боком. На долю секунды показалось, что оружие в ее руках сейчас же выстрелит в сторону их автомобиля. Но вместо этого, наемница хладнокровно отправила пулю в голову лежащего мужчины, после чего, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь. Какого черта? Эта сука добила его. Ви не сдержала крика, ее кулак с силой ударил по бардачку, который с треском распахнулся. Несмотря на недавний косяк Ви, они могли бы захватить цель живой, но наемница в зеленом костюме и с противогазом на лице безжалостно застрелила его на их глазах. Похоже, что наемница не выполняла задание по спасению, размышляла Люси, осторожно укладывая труп в багажник. Слив информации, она могла заполучить ее на втором этаже, и это объясняло бы, почему она так безжалостно застрелила его. «Да какая теперь разница?» – возмущенно воскликнула Ви. «Эта сука уменьшила наш доход, и это факт». Люси оставалось только согласиться и отвести труп к заказчику. В этот день завершилась первая миссия в компании наемницы Ви. На протяжении недели после прилета Люси в Найт-Сити я поддерживал с ней редкое, но регулярное общение. Сообщениями и голосовыми звонками я интересовался ее адаптацией в постоянно бодрствующем городе, где опасности только закаляют, и планами на ближайшее будущее. Третьего дня ее пребывания, Люси вместе с Ви отправилась на задание. Операция не прошла гладко, пару ошибочных шагов добавили проблем, но несмотря на все препятствия, они достигли своей цели. Им заплатили за убийство какого-то перебежчика, а также треть за возвращение груза. Только треть по той причине, что помощь с возвращением была лишь в передаче местоположения груза. Пару дней назад Саша выдвинула предложение, которое Люси не захотела отвергать, стать вторым нейтронером в команде Мэйна. Не в том смысле, чтобы взять роль Робина и стать тенью Саши, а скорее как ценный игрок во время крупных операций. В среде наемников хорошие нейтронеры на вес золота, и найти проверенного – задача не из легких. Мое поручительство за Люси стало решающим аргументом для Саши, а значит, и для всей команды. Так были установлены важные связи. И теперь, помимо работы в дуэте с Ви, перед Люси открылись двери в команду Мэйна. Совместные миссии могут быть нечастыми, но каждая из них обещает щедрое вознаграждение. Спустя целую неделю она вновь оказалась в моей новой квартире. На этот раз мы находились только вдвоем. Люси лежала на хирургическом столе во время проверки всех имплантов. Все в полном порядке. Я дал оценку увиденному на экране и повернулся к ней, сидя на стуле. Обновить драйвера? Прошитые? Конечно. Лед последнего поколения с интегрированной паутиной, обеспечивающий синхронизацию всех связующих имплантов. Я давно установил себе такой. Новая прошивка предназначена для того, чтобы защитить пользователя от взлома наименее защищенных имплантов на программном уровне за счет связи с наиболее защищенными. Хирургический стол в данный момент находился в гостиной, превращая место отдыха в операционную. Отдельная комната на втором этаже пока что только подготавливается в подобие реперской клиники. По личным прикидкам будет готова на следующей неделе. Я мог закончить быстрее, но не хотелось спешить. Ты подумала насчет машины и моей части квартиры? Мой голос звучал среди жужжания инструментов и мерцания экранов, когда я вносил последние корректировки в кибердеку, моноструну, эмиполосы и далее по списку. Купить твой квадратурбайер и всю квартиру за цену половины машины. Она сделала паузу, словно взвешивая каждое слово. С чего мне отказываться? Шерон завершила работу с Рейфилд Арондит. Пришло время садиться за руль новой тачки. Я бы оставил квадро на всякий случай, но раз у Люси нет машины, то почему бы не продать свою всего за половину стоимости? Тогда обратно поедешь уже на своей тачке. 5 минут спустя Люси встала ногами на пол и размялась. Чем занимался в последнее время? Ее голос был низким и спокойным, но в нем чувствовалось живое любопытство. Я перечислял события последней недели, пока отключал аппаратуру. Подготавливал комнату на втором этаже под рабочее место. Купил несколько стволов для оружейной комнаты, заодно постреляв каждым в тире. Пару вечеров помогал сарандитам в мастерской, наконец-то закончив проект, только поэтому продаю прошлую. Поглядывал одним глазом за деятельностью Баргист. Явно что-то замышляют с нейронной матрицей. Все-таки думаете, что бывшие военные займутся каким-нибудь секретным проектом в Доктауне? А кто их знает, что на уме у Хансена? Я пошел в сторону кухни. В ближайшие месяцы узнаем. Мы поболтали какое-то время, заодно перекусили на кухне. Только с возвращением моей нынешней пассии со встречи команды по поводу какой-то будущей работы Люси решила ретироваться, забрав ключи от квадратурбайера и скинув плату. Как оказывается, на Луне реально хорошо платит. Глава 53. Месяц спустя. Настоящее время. После того, как я насладился своим приевшимся отражением в зеркале около выхода из квартиры в деловом квартале, я проверил револьвер с кобурой, электронный ключ от машины и чипы с деньгами во внутреннем кармане куртки. Теперь я могу выйти и отправиться на встречу с Глорией. Глория вовремя связалась со мной по поводу нового импланта. Точнее говоря, вовремя какой-то чувак отъехал на улицах Найт-Сити. Своевременное предложение от знакомого медтехника позволит обдумать разговор с Валерией во время полезной деятельности, а не сидя на диване со стаканом виски. И не стоит винить тех, кто, как я, частенько употребляет алкоголь в малых количествах, чтобы справиться с напряжением в Найт-Сити. Впрочем, учитывая ситуацию в мире, не только в этом городе, тут либо алкоголь, либо курение и алкоголь, либо наркотики, либо пуля в лоб. Хорошая медицина и импланты нивелируют любые проблемы от курения и алкоголя, особенно в малых дозах. Так что выбор не сказать, чтобы был велик. Как только Арасака и Милитехни начали заниматься алкоголем и сигаретами, колоссальный рынок. Учитывая возможности этих двух корпораций, место на этом рынке им бы досталось значительное. Я вышел из квартиры и направился к лифту, чтобы спуститься на подземную парковку. По пути к парковке обдумывал высказанные слова по поводу моей старой подруги Люси. Настроение у Люси в последнее время явно паршивое. Под такое слушают грустную музыку и курят около окна во время дождя. Она не имеет друзей, с кем бы могла проводить время, и я, возможно, являюсь единственным человеком, которого она считает своим близким другом. Валерий – это скорее напарник и сосед по квартире, и то собирается уехать завтра. За прошедший месяц они хорошо поладили, но не так как со мной, а скорее на уровне Шерон. Хорошие знакомые, с которыми можно выпить, выполнить задание вместе, поговорить о всякой ерунде. Ви серьезно захотелось поискать место получше, ну хоть не на Луну полетела на примере Люси. Хотя, а чем я, откуда у начинающей наемницы деньги на билет до Луны, когда почти весь заработок шел на базовые, зато качественные импланты, меня напрягает, что мысли постоянно скатываются к знакомым женщинам, будто нет других дел. Валерий права насчет того, что стоит поговорить с Люси наедине, обсудить состояние девушки. Обязательно сделаю это завтра или послезавтра. В данный момент Люси находилась на совместной миссии с командой Мэйна, поддерживала Сашу в нетронерской деятельности. Две опытные хакерши, особенно Люси, прошедшая через жесткое обучение, показывают в дуэте неоспоримый профессионализм и высокую производительность. Задание как раз требовало этого профессионализма от обеих, чтобы страховать остальных наемников во время перестрелок, а заодно подготавливать местность под перестрелку с уклоном на свою команду. Саша вкратце рассказала мне о полученном заказе от Фарадея перед отъездом. Это буквально произошло за час до прихода Валерии на последнюю операцию. Ну, последний на ближайшее время, в будущем может вернуться в город, в чем я почему-то был уверен. Вряд ли в Атланте дела обстоят лучше. Тут у нее хотя бы связи имеются. Подробности о срочном заказе получу после возвращения Саши домой, а это ближе к утру в лучшем случае. На подземной парковке меня ожидал переделанный Рейфил Торондит черного цвета с фиолетовыми полосами и неоновыми вставками. На первый взгляд теперь она больше походит на Рейфил Калибурн, который больше походит на спорткар, чем на представительный класс. Я удобно уселся и завел машину. Из динамиков заиграла динамичная музыка без слов. Самое то для быстрой езды через половину города. Поздняя ночь. В отличие от прошлого места жительства, Джапантауна, вокруг строже с освещением и вывесками. Никакой какофонии цветов и сотен неоновых надписей на зданиях. Монолитные постройки в строгом стиле соединялись широкими дорогами, причем в два уровня. Сияют здесь только символы корпорации и дорогущие рекламные экраны сверху, коих заметно меньше в количестве, но зато они заметно больше. Я на высокой скорости поехал напрямик через площадь корпораций, проехавшись по пути через центральное обводное кольцо. В отличие от большинства районов ночью здесь мало машин. Везде количество прохожих и транспорта на дорогах уменьшается с приходом ночи, но только в городском центре и на главной городской магистрали это так заметно. Место встречи с Глорией находилось рядом с мегабашней, в которой она жила с сыном. Добравшись до западной части Арре, я завернул на уличную парковку, чтобы сократить путь. А то Глория и так ждет уже минут пять. Внешний вид кастомного спорткара привлек внимание веселящейся группы парней и девушек у края парковки. Горящий бочонок, на котором жарили мясо, десятки банок от пива и стулья. Парочка машин и три мотоцикла стояли по кругу. На поясе и около стульев было заметно оружие. Это не члены банды, а скорее сборище наемников нижнего ранга или обычных жителей из ближайших домов. В прошлом я не позволял себе привлекать внимание, но времена изменились. Ко мне в клинику не завалятся местные банды, так как она находится в квартире в самом сердце делового квартала. Обычная уличная шпана и мелкие группы банд не смогут причинить вред, ибо находимся в разных категориях. Я продолжу оставаться в тени как нетронер с кличками Каспер и Йокой. В личине Репердока буду вести себя рискованней, этакий контраст. Проехав мимо тусовки местной шпаны и снизив скорость, я поехал вдоль узкого прохода между двух зданий и оказался на площадке под эстакадой. Глория ждала меня там, сидя в машине. Обычное место, не секретное, на что намекают редкие прохожие и машины, освещенные фонарями, так как мимо проходит узкий съезд с эстакады. Вблизи, всего в 300 метрах, съезд на парковку мегабашни Х4. Благодаря профессионализму и стабильному притоку товаров с ее стороны я пошел навстречу уставшей женщине, подъезжая после работы к ее месту жительства, чтобы забрать импланты. Раньше встречались где попало, но сейчас я решил расставить точки для обмена. Хивут и Санто-Доминго, а точнее склад в Гленн и площадка под эстакадой в РЭ, два таких места. Около своего склада в Гленн забираю импланты у Валерии команды Мэйна, после чего сразу разбираюсь с ними на складе. О самом складе в данный момент знает только Саша. «Привет, Крипто. Товар в багажнике. Хорошо выглядишь», — говорю после краткого осмотра Глории. Лицо выглядит живее, стоит прямо около багажника. От моих слов она нахмурилась. «Я серьезно, лучше обычного». Глория понимает, о чем я, и что это не подкат со стороны молодого парня. Два дня подряд присматриваю за новыми медтехниками. За это платят поменьше, зато могу отдохнуть на работе, она зачастую говорит тихо и медленно после рабочего дня. Насчет остального времени нет уверенности. Глория открыла багажник и показала аккуратно запакованную моноструну второго класса. На первый взгляд целая, но нужно убедиться наверняка. Не то чтобы я не доверял этой женщине, просто что-то могло пройти мимо ее глаз. Я начал проверку, сначала тщательно осмотрел зумом и сканером, а затем подключил имплант канализатору с экраном. «Крипто М, есть к тебе одна просьба», в середине осмотра над левым плечом раздался неуверенный голос Глории. Я продолжил проверку не отвлекаясь, но захотел подробностей. «В чем? Сыну в этом году нужен новый прибор для обучения. Это такие очки. С ними еще записывают цифровые ощущения. Я знаю, Брейденс. В академии требуют аппаратуру с нейронным подключением, которая отличается от стандартных моделей своим ограниченным объемом пропускной способности». Прерываюсь на звук вдалеке. Какой-то мужик что-то не поделил с проезжающим мимо авто. Из окна высунулся пистолет, быстро понизив голос крикуна. Хотя бы обошлось без стрельбы. Глория покачала головой от произошедшего. После короткой паузы из-за недоразумения вдалеке кратко информирую на тему Брейденса. Эта технология оказывается полезной в обучении всему, что связано с сетями, программированием и техникой. В академии они используют эту аппаратуру вместе с прямым подключением к локальной сети, на которой прописаны учебные программы. Да, именно об этом хочу поговорить. Академия прекратила выдачу этих устройств своим студентам на время обучения в этом году. Я просмотрела цены в академии на них, и они очень высокие. Можешь ли ты сделать подобные устройства самостоятельно? Честно говоря, меня удивило сказанное. Не просьба Глории удивила, а слова о том, что Академия Росака перестала выдавать обучающие устройства ученикам. Подобные устройства реально стоят дорого, и возникает вопрос, где брать деньги ученикам, поступившим в Академию по квотам. Там не только Брейденс аппаратура в списке, хотя, может, только ее перестали выдавать. Без проблем, я попробую что-то предпринять. Я работал с таким устройством во время своего обучения лет 5 назад. Я прервался на минуту, чтобы обратно запаковать моноструну и взять в руки упаковку. Помню, как давно разбирал это устройство на детали. Свяжусь с тобой через несколько дней на эту тему. Помимо конструирования обучающих очков, требуется установить подходящее и актуальное программное обеспечение, одобренное Академией. Однако для меня это будет куда меньшей проблемой. Как и раньше, я смогу взломать сеть Академии и загрузить полностью рабочее программное обеспечение на готовое устройство. Спасибо, она заметно расслабилась и кивнула головой. Я передал ей чип с деньгами. Вот 10 тысяч за имплант. Стоимость очков скажу позже. Не знаю, во сколько обойдется сборка, но могу сказать точно, что выйдет намного дешевле оригинала. Вновь поблагодарив меня, Глория села обратно в машину и поехала домой отдыхать после ночной смены. Я последовал примеру женщины, поехал домой без лишних остановок, но вместо отдыха решил сразу разобраться с ее просьбой до возвращения Саши. Следующим вечером, ближе к 6 часам, я готовился к встрече с Люси, которая была одна в квартире в этот момент. Я планировал поговорить со своей старой подругой по душам. Я вышел из душа, быстро вытерся и надел в спальне простую черную майку вместе с свободными строгими штанами. После переезда в городской центр Саша помогла мне выбрать несколько комплектов новых нарядов. Верхняя одежда из той, что я часто ношу, висела около входа в отдельном шкафу, вместе с уличной обувью. Несмотря на тот факт, что зачастую я прозябаю в мастерской за имплантами, а также за хирургическим столом, когда приходят клиенты, выгляжу на самом деле очень спортивно, и дело тут не в тренировках, точнее, не только в них. Если встану на весы, цифры на весах окажутся раза в два больше, чем должны быть у человека моей комплекции. Искусственные мышцы с повышенной прочностью, способные к регенерации от введения наноидов с восстановительной жидкостью. Их также нужно тренировать, но куда меньше, зато требуют больше питательных свойств от еды для поддержания. Кости, сухожилия, различные разъемы, кибердека, оптическая система, носовой фильтр, слуховая система, полный набор внутренних органов, искусственная кожа, тонкие бронепластины под кожей, серьезный список, разве что оружия внутри нет. И зачем оно, когда имеется взлом и револьвер под рукой? К 20 годам я серьезно прокачался с точки зрения киберпанка, хотя лично к таким не отношу свою персону. Были в наличии места, и немало, на которые сразу бросался взгляд и которые свидетельствовали о наличии имплантов. К таким относились шея с подбородком, затылок, область вокруг глаз и кисти. Также ноги и туловище, хотя их редко видно в отличие от перечисленных. Все части тела, которые покрывала черная прочная кожа, за исключением области вокруг глаз, во время операции давали быстрый доступ к важным имплантам. Несомненно, редактор боли, мегадиск и мехатронное ядро, подключенные к лобной доле, считались не менее важными, но и возиться с ними не требовалось в случае чего. Вряд ли мне понадобится быстрый доступ к ним, если кто-то прострелит мне мозг. Саша смотрела на меня с заметным изумлением, когда прочитала весь список моих апгрейдов в первый раз, и удивлялась, как я могу функционировать нормально. Ответ был простым. Высокая адаптация мозга и иммунной системы к кибернетизации тела, а также долгая и вдумчивая замена органов на импланты, отсутствие военных образцов. Последнее оказывало самый большой эффект, но и результат от их использования был самым высоким. Я предпочитал долгую жизнь высоким результатом. Перед установкой новых имплантов проходило время адаптации. Я изучал все показатели организма и функционирование мозга, стараясь устанавливать импланты таким образом, чтобы уменьшить нагрузку на организм. Такова разница между боевым набором и нетрансерским с базовыми установками. Прокачивать себя боевыми имплантами было очень сложно, и чем более мощным был имплант, тем больше нагрузки он оказывал на организм. В последние годы мне удалось дальше продвинуться в изучении возможностей медицины и кибернизации организма. Узнал много интересного. Имея огромное количество денег и связей, можно даже продлевать жизнь с помощью восстановления мозга от старости, тем самым направляя вспять ухудшение психических функций. Мне такое не под силу из-за отсутствия знаний, технологий и связей. Деньги-то можно заработать при желании. Подобным точно обладают власти крупных стран и верхушка больших корпораций. Взять того же Сабура Арасака, старику больше 150 лет, а он как огурчик в плане разума, никакой деменции. И это только один известный пример, самый известный на сегодняшний день, крипто. 20 плюс лет. Примерная внешность. В гостиной меня встретила Саша, отдыхающая после ночной миссии на диване во время просмотра дорамы. В который раз убеждаюсь в похожести обеих напарниц. Я проснулся часа в 3, а она буквально минут 30 назад. Подробности выполненного задания Саша поведала перед тем, как я отправился принимать душ. «Эй, уходишь?» «Иду на кухню, чтобы выпить стакан воды перед выходом и коротко отвечаю. Да, съезжу до Люси. Она выглядит нормальной», Саша пожала плечами, высказывая наблюдение. «Не знаю, что тебя беспокоит. Ты видишь ее только время работы. Ну, знаешь, вчера была жесткая передряга. Она показала себя молодцом. Ни в одном глазу какой-то грусти и меланхолии. Ночное задание от Фарадея заставило команду Мэйна напрячь все мускулы. Им требовалось вломиться в клуб тигринных клыков на территории Джапантауна и схватить высокопоставленного члена банды. Фарадей известен в узких кругах связями с Милитех, пускай старается не делать их слишком явными. Судя по всему, человека нужно было выкрасть для корпорации Милитех. Для чего? Ну как же, для сбора информации по Росака. Два заклятых врага постоянно враждовали. Эта банда известна связями с Росака, и, видимо, мужчина связан больше обычного. Люсе и Саше пришлось полностью взломать сеть клуба. От уличной камеры до систем безопасности и связи с другими точками банды. В ином случае приехал бы крупная подмога. После взлома и просмотра внутренних помещений начался штурм. Взломанные камеры, двери, а также одна турель в комнате владельца клуба облегчили процесс. Но даже так Мэйна, Дарья и Ребекку зацепило во время перестрелок. Раны мелкие, справились обычными пластырями с лечебной мазью и инъекторами со смесью, ускоряющей регенерацию. Утолив по-быстрому жажду и накинув куртку, я отправился на парковку. Люси получила сообщение от меня сразу, как только вернулась с задания, так что знает о моем прибытии. Глава 54. Проблема дорогих на вид машин в Найт-Сити заключается в том, что нельзя так просто оставить их на улице. Вряд ли угонит, но вот серьезно поднасрать смогут. С нее даже колеса сложно снять в уличных условиях. Зато удастся что-то сломать в отсутствии полиции рядом. Я оставил переделанный арондит на платной парковке рядом с бывшим жилищем. До дома пошел пешком. На улицах Найт-Сити принято оставлять без присмотра только самые бюджетные тачки. В обеспеченных районах получше, но даже там редко можно встретить обилие машин вне гаражей, парковок и отгороженных участков. Серьезно, даже с полицейских могут снять что-нибудь полезное, благо на черном рынке мастера на заказ делают технику под любые нужды во взломе и разборе. Угон и разбор дешевых тачек – бесполезная трата времени. Это нам в прошлом требовалась машина, а с деньгами были лютые проблемы, вот и угнали у банды. Нам ведь пришлось взламывать потом железо и переписывать на левые личности. На входе в здание Люси связалась со мной с помощью сообщения. Получено сообщение. Контакт, Люси. Люси, как скоро ты приедешь? Крипто. Приехал. Через полминуты буду около двери. Люси. Хорошо. Дверь открылась до того, как успел нажать звонок. Люси стояла около входа в коротких шортах и майке и ожидающе смотрела на мою персону. Проходи. Ожидала тебя позже. Ну, я закрыл за собой дверь и снял обувь. Это ведь я напросился к тебе на разговор. Странно при этом медлить. Люси пожала плечами и уселась на диван, оценив при этом мою фразу. Звучит как начало важного разговора. Присев рядом с ней на диване, я спросил насчет наемницы. Так погляжу, Ви успела покинуть город, буквально час назад. Жалко, хорошая напарница. Она кисло улыбнулась и повернула ко мне голову с кривой улыбкой. Кажется, понимаю твои чувства, когда я решила улететь на Луну. ХМ, минус один конвейер по доставке деталей. Попробовать что ли другой способ добычи деталей и имплантов. Валерия поехала к родственникам. У нее там живет дядя. Какие-то связи с местными фиксерами. Люси решила поделиться подробной инфой. Попытка подняться, короче говоря, я особо не расспрашивал Валерия об отъезде в Атланту. Про дядю знал, но без особых деталей. «Хочешь пиво?» – спросила Люси. «Давай, так будет проще вести беседу». Она принесла две бутылки и снова уселась на диван рядом, включая новостной канал на фоне. «Можно смотреть новости и говорить о другом. Хочу поговорить по поводу твоего состояния». Я прервался на глоток холодного темного пива. «Как ты? Тебе это не свойственно, Крипто, спрашивать про жизнь? Разве вокруг много близких, чье состояние будет меня заботить?» Ви жила с тобой после возвращения и заметила, что в последнее время ты слишком меланхолична. Ви, да. Люси отвернулась от экрана и посмотрела на меня, делая глоток. Тебе нравится жить с Сашей, не жалуюсь. Так что с тобой, только не говори мне, что влюбилась в меня на самом деле. Мы всегда были напарниками, а не любовной парочкой. Такой исход казался странным, ведь расстались то мы без проблем, когда в одиночку Люси отправилась на Луну. До того момента мы ясно знали отношения друг друга. Я на короткое время отвлекся на экран над столиком. «Эй!» – нахмурилась Люси, быстро залезая на мои колени и беря мое лицо в ладони по бокам. «Ты пришел ради меня или новостей?» «Ради того, чтобы разобраться в твоем состоянии», – я спокойно ответил на провокацию. Глубокий поцелуй заставил прерваться на минуту. Отказываться от него не стал и с радостью выдержал. Близость с Люси напомнила прошлые годы. «Ты ведь в курсе, что у меня вроде как отношения с Сашей?» Я тихо напомнил. Вряд ли ее это вообще заботило. Люси улыбается, после чего прижимается ко мне. «Мне то какое дело? Пускай мирится со мной, я ведь готова мириться с ней. И вообще, в отличие от меня эта кошка втюхалась поначалу в твой альтер-эго». Оправдалась худшее. Эта девушка реально имела ко мне какие-то чувства, что я не мог игнорировать. И хоть я старался и стараюсь держать свои чувства в жесткой хватке, но в сторону двух нетронерш что-то прорвалось. Я хочу узнать, из-за чего она стала такой открытой в отличие от прошлого сожительства. Что на тебя вообще нашло? Не понимаю твой вопрос. Ты знаешь, о чем я говорю, перемены в тебе. Ты улетала на Луну без каких-либо страданий. Те дни вспомнились как будто вчера. Сказанное заставило Люси серьезно задуматься. Она выключила новости, чтобы не отвлекаться на голос и картинку на экране. Время, тишина, мысли. Я обдумала все там, на Луне. Мне мало спокойствия и перемены в окружении. Хочется близкого человека рядом. Чертова драма и романтика. Всегда ведь предпочитал рациональность во всем и отсутствие привязанностей. Люси тем временем продолжила. Помнишь, каким ты был после побега от Росака? Весь такой холодный, отстраненный, зацикленный на работе. Я даже пыталась тебя копироваться с переменным успехом. Со временем ты начал нравиться мне куда больше. Так что ты ответишь, а ох, проблемы на ровном месте. Закрыв глаза и откинувшись на спинку дивана, я приобнял девушку. Саша не оценит это. Следующие 10 минут мы молча сидели и думали о нынешней ситуации. И как удалось в ней оказаться. Любовный треугольник – это последнее, к чем я хочу прийти в итоге. Через полчаса произошел повторный разговор, но на этот раз с Сашей в гостиной пентхауса. Повременил пока что на один день с приездом старой знакомой, испытывающей ко мне яркие чувства. Первая фраза, которую сказала Саша после краткого пересказа, заставила мое веко дергаться. «Ау, так вы всерьез не трахались за моей спиной после ее прилета. Я как дура думала, что она твоя постоянная любовница, как в романах про двух нетронеров из разных организаций. Скрытность, любовь, попытка забыться в объятиях другой красотки, очередное расставание. В общем, обошлось без истерик, но это не значит, что девушка так просто приняла переезд Люси в наше логово. Новостная сводка и алкогольный коктейль в стакане с трубочкой скрашивали приближающийся вечер следующего дня. Саша разлеглась на диване в гостиной в домашнем халате и отпивала намешанный ей же коктейль из трубочки. В таком положении она слушала разговор двух ведущих по поводу прибытия Йорина Буэросака в Найт-Сити. «Нам поступила срочная информация. Утром сегодняшнего дня на корабле в Найт-Сити прибыл Йорина Буэросака», — говорил мужчина на экране телевизора. Ему вторила женщина-телеведущая. «Цели наследника корпорации Росака на данный момент неизвестны в общественном поле. Нам лишь поступила неподтвержденная информация о его желании укрепить позиции Росака на территории Найт-Сити. Также нам неизвестно, как долго он планирует оставаться в городе. В прошлый раз нас навещала его младшая сестра Ханака, которая часто отлучалась обратно в Японию. Продолжим следить за действиями Йорина Бу в городе. Оставайтесь с нами», — закончил первый ведущий. Поток перешел на короткую паузу. Студия сменилась на видеоролики и фото, главным лицом которых выступал сын главы великой корпорации. Сашу мало заботила корпорация Росака. В прошлом ее затрагивали терки только с биотехника. Что этому херу здесь нужно? Вопрос остался без ответа. Сидел бы дальше в Японии. К концу репортажа на лестнице показалась Люси. До этого момента девушка разбирала вещи в спальне на втором этаже. Она как раз вышла и ступила на лестницу, когда показывали видеоролики с Йорина Бу, ступающего под охраной ко входу в штаб-квартиру Росака. Саша заметила новую сожительницу. «А, уже закончила? Привезла с собой мало вещей», — вскользь ответила Люси. «Зачем Йорина Бу прилетел в город? Управлять корпорацией? Конечно, как будто есть другие дела. Семья Росака редко покидает Японию. Как-никак родина считается главной целью развития корпорации, а остальные страны выступают только способом получения ресурсов. Прибытие нынешнего наследника в Найт-Сити насторожило Люси. Мало ли что он тут начнет творить. Второй сын Сабура славился в прошлом конфронтацией с отцом, но в последние годы ситуация между ними наладилась. На экране на 10 секунд показали фигуру Адама Смышера. Большой черный киборг с белой маской и обилием оружия славился личным кладбищем убитых, а также постоянной работой на Арасака. «Да ладно, о!» – удивленно протянула Саша. «И этот черт здесь, он личный телохранитель Йоринобу. Съезжу до крипта, проверю и расскажу об этом. Ну давай, съезди. В городе, наверное, станет только неспокойнее с приездом арасаковского сыночки». Связующее звено в знакомстве двух девушек, крипта, возился со вторым рабочим местом, не желая особо светиться перед ними после переезда Люси. Несмотря на нормальное поведение двух девушек наедине, чувствовалась прохлада. Инициатор жизни втроем, Люси, просто помалкивала, не желая рушить выстроенную в ее отсутствии связь крипта и Саши, а любительница мотоциклов и шлемов с кошачьими ушками, Саша, успела поплеваться ядом в крипта. Второе рабочее место заменит клинику в Джапантауне и будет находиться на окраине городского квартала рядом со складом в Хейвуде. Не таскать ведь всех новых клиентов к себе домой. В квартире крипта планирует принимать только хороших знакомых и постоянных клиентов. Саша проводила взглядом Люси, поднявшуюся обратно на второй этаж. Прозвучала тихая характеристика отношений. Кобель бессердечный, и дальше рот вернулся к трубочке и коктейлю. Просторный конференц-зал в темных тонах, так любимых корпорацией Арасака, вмещал всю верхушку управления во главе с Йоринобу Арасака за длинным овальным столом по центру зала. Напротив каждого человека на столе находился маленький монитор. По центру над столом возвышались 4 голографических экрана, на которых показывали презентации. Место находилось почти на самом верху Арасака Тауэра и не имело окон. Освещения хватало, чтобы все видеть без проблем, даже без оптических имплантов, хотя все присутствующие их имели в наличии, но при этом не было слишком ярким. Йоринобу по очереди выслушивал глав отделов, директора штаб-квартиры и двух человек, ответственных за секретные проекты. С последними двумя он также побеседует наедине. Впрочем, наедине он побеседует со всеми. «Я изучу переданные документы позже у себя, чтобы в ближайшее время у меня на столе лежала сводка по всей деятельности вашей штаб-квартиры в городе и окрестностях за последние 10 лет. И да, особенно меня интересует, что делала моя сестра на закрытом объекте». Старший брат прекрасно знал о интересе сестры к цифровым проектам. Они пригодятся в его планах по свержению отца и консервативных фракций в будущем. К самой сестре он относился хорошо. Только вот беда, сестра бы не поддержала раскол корпораций. Госпожа Ханака пыталась получить в руки корпорации свободный доступ к старой сети. Ей в этом помогали полученные наработки Нитвач, монотонно ответил самый старший член совета. Успехи, 2 лучших образца сбежали, остальные мертвы. Мне неведомо, почему госпожа прекратила поиски сбежавших. Я пришлю вам всю имеющуюся информацию о проекте к вечеру. Тогда идем дальше. Неофициальным главой службы безопасно теперь становится мой телохранитель Адам Смышер. Киборг за его спиной издал смешок. Коннор, вы продолжаете считаться официальным главой и выполнять возложенные на вас обязанности, но отчитываетесь обо всем перед ним. Мужчина европейской внешности, как и многие здесь в отличие от консервативной в этом плане штаб-квартиры в Японии, с обилием имплантов косо посмотрел на киборга и послушно кивнул. Совет перешел к обсуждению деталей. В середине ночи 3 машины с маркировкой «Медтех» въехали на территорию центрального делового района. Грузовики остановились около офисов «Милитех». Местность оказалась оцеплена полицией. Повсюду лежали трупы правоохранителей. Среди них выделялся труп крупного мужчины с обилием серьезных имплантов, включая военные образцы. Работники «Медтех» разошлись по оцепленной зоне, беря на себя работу по уборке и оказанию помощи раненым полицейским и парочке гражданским. Глория остановилась над телом бывшего военного. Убитый мужчина устроил лютую перестрелку прямиком под стенами бывших работодателей. Виной тому послужил киберпсихоз. Он настолько качественно прокачан имплантами, что разобраться с ним удалось только при бывшей группе Макстаг. Мелкие, да и средние наемники в городах могут считаться крутыми перцами только среди городских жителей. Как только они бы встретились с военными наемниками с опытом боевых действий против таких же военных, сразу бы притихли. Но тут стоит сказать, что военные киберпанки редко доживают до преклонного возраста, а почти все время охраняют важные объекты корпорации и стран. Джеймс Норрис. Она зачитала имя после сканирования. Какой странный сандивистан. Не числится в открытых источниках. Точно военный. Крипто скорее всего откажется. А вот Мэйн. Она быстро вписала перелом позвоночника в карту смертника, чтобы без последствий списать и снять имплант после возвращения в больницу. Работа в морге помогает с этим. А до возвращения в морг Глория успеет отсканировать сандивистан, отправить собранную инфу Мэйну и дождаться ответа от него. Мало ли он сразу откажется, тогда и снимать не придется просто так. Доп. Инфа. Адам Смышер считается личным телохранителем Йорина Буэросака. В 2076 году он находился в Найт-Сити, во время событий аниме. Логично предположить, что второй сын Росака также там был. Так что за действиями корпорации в будущих событиях будет стоять именно Йоринобу. По хронологии сейчас где-то конец 2074, начало 2075 года. Сложно придерживаться каких-то дат, когда в каноне об этом вскользь упоминается. 2075-2076 годы Ви проведет в Атланте. Долго думал насчет Саши и Люси с ГГ. Все-таки решил тройничок оставить в конце первой части. Это ведь фанфик, а не серьезная оригинальная работа по киберпанку. Дэвиду придется довольствоваться Ребеккой, на радость последней. И да, Дэвид покинет Академию Росака и начнет тусить с киберпанками, но по другой причине. Следующая часть затронет события аниме и игры.